Интересно, болит ли голова у волшебных призраков? Что ж, если таково ваше желание, карета ждет, леди Метель. Мой слуга отвезет вас туда же, откуда забрал. Нет, не стоит, прервала я его. Лучше возьму обычные кэпы и попрошу остановиться в конце улицы. За моим домом могут следить. И если у обычного кэбмана никто ничего выведать не сможет, хотя бы потому, что тот ничего и не знает, то в вашем слуге я не столь уверена. Поэтому ради моей репутации я вспомнила дядю Рейвена и после нервного смешка продолжила. И в вашей безопасности мне лучше ехать одной. Не извольте беспокоиться, раньше я частенько пользовалась кэбами и амнибусами, да и инкогнито путешествовала. Так правда будет лучше. Позвольте хотя бы проводить вас и остановить кэб. Красолов поднялся и протянул мне руку. Я охотно оперлась на нее. Онемевшие ноги слушались плохо. Они не столько замерзли, сколько затекли от неудобного положения. Но жаловаться было стыдно. «О, так вы готовы снять маску?» — улыбнулась я весело. «Или проводите меня прямо в ней? Поверьте, нет лучшего способа привлечь нежелательное внимание, чем сопровождать загадочную даму в вуале, будучи одетым в маскарадный костюм». Но как я не упрямилась, Красолов все же настоял на своем. Он довел меня до края площади, к счастью, случайных прохожих мы не встретили. Затем коротко попросил «Ждите» и растаял в бромлинском тумане. Прошло 5 минут, 10. Я, признаться, слегка заволновалась, но вскоре послышалось урчание мотора и подкатил новенький газолиновый кэп. «Оплачено до Sparrow Place», — хмуро сообщил мне возница. Я поспешила занять место и только тогда с огорчением вспомнила, что розы, чудесные белые розы, так и остались наверху в башне. Было немного обидно, но затем я подумала, что это даже к лучшему. Если кто-то заметит мое возвращение, то букет цветов, несомненно, вызовет ненужные подозрения. А так, на все воля небес. Возвращаться домой почему-то не хотелось. Подумав, я приплатила вознице пару рейнов и попросила проехать сперва мимо станции Найтсгейт, а затем Эйвонского горба. Вид просыпающегося города оказывал умиротворяющее воздействие. Женщины с необъятными корзинами, спешащие на центральный рынок, торговцы уличной едой, занимающие привычные места у оживленных перекрестков, хозяева мелких лавочек, раскрывающие витрины и готовящиеся к долгому дню, хватало и бездельников. Группа молодых людей, богемно-студенческого вида, обсуждали что-то на углу Хармсвит Гарден, недалеко от улицы с самыми дешевыми булочными в Бромле. Две неряшливые женщины громко бронились из-за опрокинутого бидона с молоком. Дюжий пьяница тащил своего приятеля-коротышку на плече, покачиваясь, а невысокая женщина в старомодной траурной шляпке бегала вокруг них, то отставая, то обгоняя, и заунывно причитала. Когда кэп поравнялся с ними, я с удивлением обнаружила, что длинный неопрятный плащ коротышки вел меня в заблуждение, и мужчина тащит не собутыльника, а мальчишку, видимо, сына. У женщины же лицо было искажено то ли страхом, то ли горем. Мне стало не по себе. Вдруг мальчик ранен или болен, и эти бедолаги несут его в госпиталь. Я сделала знак вознице, и когда кэп остановился, высунулась из окошка и крикнула. «Простите, вам не нужна помощь». Как правило, люди не слишком любезно отвечают, когда незнакомцы вмешиваются в их жизнь. Я ожидала грубоватого «не твое дело» или, скорее, равнодушия, но только не того, что мужчина, едва заслышав мой оклик, ткнет в бок жену и побежит вдоль по улице, по направлению к станции Найтгейт. Все рассуждения Элиса вмиг промелькнули у меня в голове. Убийца похищает детей, жертвы, светловолосые мальчики, жертвы доверяют преступнику, слухи о нервной даме с лиловыми лентами на шляпке или выцветшими серыми траурными. «Это они», — выдохнула я хрипло. Возница недоуменно возрился на меня. «Душители с лиловой лентой». «Святые небеса», — охнул возница, нервно дергая себя за ус. «Святые небеса, а вдруг и впрямь? Нужно позвать гусей», — Высунулась я из окошка почти по пояс, дорезив в глазах, вглядываясь в туман, в котором скрылась резвая парочка. К счастью, деревенский стук женских каблучков все еще был слышен. «Пусть проверят. Поезжайте на станцию сейчас же. Там должны быть дежурные». Я машинально дотронулась до полей шляпки и вспомнила о револьвере. За несколько часов тяжесть стала почти привычной и незаметной, однако я была не беспомощна, я была вооружена. «Нет, постойте, я выйду и попробую их нагнать. А вы езжайте к станции. Расскажите все и велите звать детектива Эллиса». Не раздумывая ни секунды, я выскочила из кэба, уже начавшего разворачиваться. Возница крикнул мне вслед что-то вроде: «Да куда ж ты побежала-то?» Ну, я едва-едва это расслышала. Было не до того. Кровь словно вскипела, и я различала каждую нотку в городском запахе, каждый звук в слитом шуме необычайно ясно. Странная парочка бежала к станции. Да не совсем. Они свернули в какой-то проулок. Я на мгновение замерла у тесного проема между домами, колеблясь. Да, преследовать вероятных преступников опасно. Но у меня револьвер, а у них ребенок. И если я сейчас опоздаю, а газеты потом напишут о новой жертве, никогда себе не прощу. Проулок оказался даже слишком коротким, но ужасно грязным. А после него была подворотня, череда ветхих домов и тупик. Точнее, так померещилось сначала. Но потом я заметила, что часть досок в заборе оторвана. С острого угла этого не было видно, дерево заслоняло. И пришлось подойти почти вплотную, чтобы заметить лазейку. А за забором тянулись рельсы, исчезающие в темном туннеле. Другой дороги не было. Я нервно ощупала шляпку и сверток с револьвером под ней. Бессильно сжала кулаки. Некогда разматывать ткани и откалывать булавки. Некогда. Я ведь только посмотрю и вернусь. Не соваться же в туннеле без Эллиса и гусей. Решительно направилась к темнеющему входу. Пахло гарью, гнилью и чем-то медицинским, похожим на запах больницы. Или в комнате доктора Брэдфорда в доме на Плам-стрит. Сглотнув от волнения, я медленно и осторожно сделала шаг другой, переступая через шпалы и вслушиваясь. Деревянный стук каблуков стих, либо та женщина затаилась где-то, либо убежала слишком далеко вперед, пока я колебалась. Эта мысль придала мне решимости. С отчаянно колотящимся сердцем я ступила в полумрак туннеля, прошла с десяток шагов и вновь замерла. Дальше идти было неразумно. Да и не обязательно те люди были преступниками, а если были... Они могли спрятаться не в туннеле, а в одном из тех полуразвалившихся домов. Еще некоторое время, поглядев в жутковатую темноту туннеля, я собралась разворачиваться. И тут кто-то резко дернул меня назад, а к носу и рту прижалась отвратительно химически пахнущая тряпка. Я инстинктивно вздохнула, попыталась закричать, махнула наугад рукой, а потом... Сознание от чего-то начало уплывать. Запах. Догадалась я, вспомнив версии Эллиса, медицинский запах. Лороформ? Но было уже поздно. Сознание ко мне вернулось раньше, чем возможность двигаться. И в этом была моя удача. Первые секунды все словно в тумане плавало. Не поймешь, где верх, где низ, тепло ли, холодно ли. Воспоминания о произошедшем были отрывочными, но их хватило, чтобы испугаться до испарины. Меня бросили валяться в туннеле? Похитили? Со мной что-то сделали? Давний рассказ Эллиса об убийце, охотившемся за честью бромлинских красавиц, вспомнился как нельзя более не кстати. Разум прояснялся постепенно. Я будто выныривала из болезненного сна. И вот уже могла различать явь и бред, собственные мысли и обрывки какого-то разговора. «Поешь, пожалуйста, Джим». «Да какой я тебе, Джим?» «Не спорь, пожалуйста, Джим. Ради твоей маменьки». «Да к бесам через кочерышку и тебя, и маменьку. Пусти меня». «Не забудь поесть, Джим. Доброй ночи». Что-то хлопнуло, лязгнуло железо. Это ключ повернули в двери. Пронеслась в голове догадка. Чувство реальности вернулось ко мне уже полностью, хотя мысли еще плавали, как в тумане. Кажется, я лежала на какой-то деревяшке, укрытая пыльным отрезом шерсти. Вроде бы целая, невредимая и одетая. У меня как камень с души свалился. Значит, никто не покушался ни на мою честь, ни на оружие. А значит, у меня есть шанс. «Эй!» — голос был определенно мальчишеский и чем-то знакомый. Что-то скрипнуло, потом зашуршало. Я замерла, стараясь дышать неглубоко и размеренно, на всякий случай притворяясь спящей. «Ты как там?» — чуть громче окликнул меня мальчишка и вдруг тихонько взмолился. «Ох, небеса и все святые заступники! Пускай она живёхонько будет!» Я испугалась, что мальчишка сейчас расплачется, и наш тюремщик вернется с проверкой, а потому поспешила откликнуться. «Все в порядке, кажется», и осторожно села. Голова закружилась, горло подступило, и я дернула туго завязанные шляпные ленточки, чтобы вздохнуть поглубже. Револьвер, слава небесам, был на месте. Сверток с ним тяжело стукнул мне по ногам, и я едва успела ухватить шляпку за приколотую вуаль, чтобы он не свалился на пол. Судьба и собственная глупость завели меня в комнату без окон, освещенную одной единственной тусклой свечой, в железном фонарике под потолком. В углу стояло жестяное ведро, судя по запаху, заменяющее ночную вазу. На широкой доске у двери курились паром две миски с горячей похлебкой или кашей, накрытые сверху ломтями хлеба. В углу валялся матрас, застеленный на удивление чистеньким шерстяным одеялом. Мне же служил ложем сбитый из деревяшек щит, занозистый, но тоже не слишком грязный. С краю на него присел щуплый светловолосый мальчишка лет 13 на вид, вглядывающийся в мое лицо с недоверием. «Так ты ж это, она самая!» — выдохнул он изумленно, встретившись со мной взглядом, «которая к нам в приют ездила. А я это...» — он смутился не на шутку и потупил взор. «Ну, крысу дохлую тогда притащил. Но я не нарочно». Тут и я вспомнила и не сдержала улыбки. «Да...» Тебе Кир святой самолично подсказал. Ты ведь Лиам, верно? Лиам Утул. Он подполз ко мне поближе и судорожно вцепился пальцами в мои юбки. А ты это... Ну, как сюда? Мальчишка взглянул на меня с таким отчаянием, что я поняла, надо лгать. Мы с Элисом вели расследование. Я решила проникнуть в логово преступников, чтобы узнать все наверняка. А Элис скоро придет за нами. А раз уж мы здесь, Лиам... «Расскажи мне, что с тобой случилось?» Он насупился и почесал в затылке. «Ну, мы тоже это расследовали. Как Элис. Ну, ходили у станции, где Джер пропал, смотрели. Я вот утром до завтрака побежал. В обед Нора с девчонками тут прошла. Добрался до станции, а там под деревом стоит женщина и плачет. Тихо, тихо, но очень сильно. И приговаривает. Куда он делся, куда он делся?» Я к ней подошел, а она как вцепилась у меня. Джим говорит, иди к маменьке. А потом не помню. Скорее всего, мальчика тоже усыпили хлороформом, подумала я, а вслух спросила. Много ли времени прошло с тех пор? Ну, он замялся. Голос его дрогнул. Как я тут и проснулся? Ну, с полдня где-то. Я представила, осмыслила, прислушалась к своим ощущениям. Ведро в углу обрело необыкновенную магическую притягательность. Ох, как не вовремя. Ничего, улыбнулась я нарочито бодро. Все хорошо. Значит, Элис уже скоро придет нас спасать. Скоро, да? Растерянно отозвался мальчишка. Я невольно потянулась к нему, погладить по встрепанным рыжеватым вихрам. А я шапку в углу нашел. Как у Джер была. Совсем похоже, но это же не она. И у меня кольнуло сердце. «Будем молиться, что не она, Лем». Ласково погладила я мальчишку по голове, и он доверчиво ко мне прильнул. Его била крупная дрожь, то ли от озноба, то ли от переполняющих сердце чувств. Страшно подумать, что пришлось перенести самоуверенному и дикому приютскому зверьку, чтобы он стал так тянуться к чужому человеку, лишь однажды сделавшему ему добро. «Все будет хорошо, правда?» «Элис». Дыхание у него прервалось всхлипом. «Элис их уже с осени ищет. А все бестолку. И Джер пропал. И Рис. А мы...» «Если Элис не придет, «Мы выберемся сами», — твердо сказала я, нащупывая сквозь слои ткани револьвер. «Лем, как выглядел человек, который приносил еду? Была ли с ним женщина? Он что-то говорил?» Мальчишка разом напрягся, закаменел. Я как наяву почувствовала волну суеверного ужаса, исходящего от него. «Была. Приходила сюда. Она меня Джимом зовет. И она страшная», — голос у него сел. «Глаза такие пустые, как стекляшки, руки холодные. Взяла меня за шею, а я двинуться не могу, такая жуть. И опять: «Джим, Джим, не уходи, куда ты все время уходишь?» Поцеловала в лоб, как покойника», — закончил он еле слышно. «Значит, Джим», — меня мелькнула страшноватая догадка. «А не был ли он первым? Тем, с кого все началось?» «Лео Матул, сэр, будьте мужчиной». Вслух пожурила я его шутливо, не переставая ерошить спутанные светлые волосы. А потом склонилась и шепнула на ухо: «Лео, у меня есть план. Но одна я не справлюсь. Могу я на тебя положиться?» Он кивнул, стукнувшись лбом об мое плечо, и ойкнул. Я улыбнулась. Вот и славно. После более тщательного осмотра комнаты выяснилось, что положение не столь легкое, как мне показалось сначала. Лем был накрепко привязан к кольцу в стене веревкой, в три витка вокруг пояса и по ногам. Причем не дешевый, пеньковый, а прочный и гладкой, на вид вроде бы шелковистой. Разорвать ее не могли бы и 10 матросов из сказки про морских силачей. К счастью, мой костяной ножик никто не тронул, а уж он-то с веревкой справился прекрасно. Правда, до конца дорезать узлы мы не стали, чтобы не раскрывать свои возможности раньше времени. Распутали их так, чтобы освободить одним движением, но создали видимость, что путы целы. Я тоже была связана такой же веревкой. Правда, меня похититель от чего-то пощадил и только слабенько обвязал ее вокруг пояса, да и на кольце затянул не слишком усердно. Пожалуй, мои узлы можно было распутать и голыми руками. Разобравшись с путами, мы перебрались на лежанку Лиама. От сидения на деревяшке ноги затекли. Я рассказала о револьвере и взяла с мальчика слово ничего не делать без моей команды. Еще полезет под выстрел. Лиам спорить не стал. Также молчаливо и внимательно он выслушал и рассказал о хлороформе, чем опасно это вещество и как оно действует. Я мысленно поблагодарила доктора Брэдфорда за просвещение. А ведь помнится, в тот момент, когда он описывал действие хлороформа впервые, мне подумалось, что это не лучшая тема для застольной беседы. Воистину не знаешь, как повернется жизнь и что может пригодиться. Еду мы, подумав, и пробовать не стали. Элис упоминал, что преступник держал своих жертв в полусонном состоянии с помощью вытяжек из трав. Кто знает, что могло быть намешано в аппетитные с виду похлебки. Лиам после всех этих приготовлений немного повеселел. Он уже не заговаривал о Джерри. Видимо, о том самом Джеральде, об исчезновении которого упоминал Элис. Мальчик постепенно входил в роль защитника хрупкой леди и даже разок спас меня от жирного паука, свесившегося с потолка на ниточке. К несчастью, преступник не собирался предоставлять нам достаточно свободного времени, чтобы мы освоились окончательно. «Мисс, вы проснулись?» Хрипловатый бас я узнала сразу. «Как видите», — кивнула я холодно. «Не потрудитесь ли объяснить, что происходит?» Как только наш пленитель отпер дверь и вошел в камеру, стало ясно. План с его оглушением доской, связыванием и последующим допросом несостоятелен. Преступник был ростом, пожалуй, даже повыше дяди Рейвана, а в плечах, как два Лайза. Держался мужчина нервно, отводил глаза в сторону, дергал то ворот, то полы своего плаща, до хруста сжимал мощные кулаки. Похоже, он был немного не в себе, и от этого становилось жутковато. «Сэр, извольте объясниться». Тем не менее, повторила я громче. Лиам под моей рукой замер испуганным волчонком, разом растеряв всю свою решительность. Не то чтобы я его не понимала, но выбора, быть или не быть храброй, у меня не стояло. Если не я, то кто? «Сожалею, мисс», — ответил, наконец, громила. «Но так надо. Моя жена...» Он умолк. Я будто бы смягчилась. «Что с вашей женой? Ей нужна помощь?» Он поднял взгляд на меня. «Вы ведь уже поняли, мисс, И тут я осознала, надо идти на риск. Вы душитель с лиловой лентой, о котором писали газеты? Мужчина рывком развернулся ко мне, опрокидывая доску с мисками. Это все она. Голос был скорее похож на рычание в начале фразы и на жалобный вой в конце. Но она просто болеет, мисс. А так она очень хорошая, моя Корнелия. Понимаете, мисс, наш сын умер, а у нас даже не было денег на толковые похороны. Корнелия ничего не пила, не ела. Я нашел для нее лекарство, и вроде бы стало полегче. А через год Корнелия привела мальчика, и она его задушила. Но, мисс, она сама не поняла, что сделала. Выдохнул он с отчаянием, едва ли не в лицо мне. Лиэм сжался в комок. По виску у меня скатилась капелька пота. Я уставилась на светлый дверной проем за плечом у Громилы и, досчитав до трех, постаралась совладать со своим страхом. Револьвер в руке, готовый к стрельбе и лишь прикрытой шляпкой, усмирял заполошное сердцебиение и заставлял меня тщательнее взвешивать слова. Сила на нашей стороне. Он просто этого не знает. Сочувствую вам, сэр. Но, честно, я сперва подумала, что мальчик ваш сын, и ему просто стало плохо. Почему вы не убили меня сразу? Мой палец удобно лег на спусковой крючок. Дуло револьвера глядело прямо в живот Громиле, и от этого становилось немного легче дышать. Спокойнее, Гиня, выжидай. Мужчина ответил неожиданно тихо и проникновенно. Потому что я не убийца, мисс. Мне эти мальчики ночью снятся. Я просто хочу, чтобы моя Корнелия обрела покой. Знаете, после этого, после того, что она делает, она потом несколько месяцев ничего не помнит и живет как до рождения Джима. Только потом она начинает метаться по дому и искать нашего сына. Она думает, что ему уже 13, он взрослый мальчик и просто прячется от нее. Играет, да. И я готов душу отдать за то, чтобы Корнелия стала бы спокойнее и веселой навсегда. Он медленно встал, слегка пошатываясь, и теперь глядел на нас с Лиамом со всей подавляющей высоты своего роста. Там, в туннеле, я подумал, может, ей просто нужна подруга. Ну, выговориться, пожить по-человечески. Корнелия ведь даже не говорила толком ни с кем эти 3 года. Но теперь, думаю, зря это. Чем вы помочь можете? Ну, не душить же вас, а? Переспросил он как-то жалобно. Я сглотнула. Горло свело судорогой. Нет, душить не надо. Голос у меня звучал хрипло, как воронье карканье. Где мы, сэр? Под землей. В пещерах рядом с туннелями метро. Неожиданно охотно ответил он. Отсюда в жизни не выбраться, если не знать дороги. Корнелия сейчас в лавке отдыхает. Того мальчика мы похоронили вчера. Или сегодня. Уже не знаю. Но теперь она долго будет спокойная. А вы, мисс, просто побудьте здесь. Я решу, что с вами делать. Да, решу. И тут я поняла, что если этот мужчина и был в своем уме год или 2 назад, то теперь он такой же сумасшедший, как и его супруга. Неважно, что стало последней соломинкой, почему и как умер мальчик по имени Джим, и при чем здесь лиловая лента. Если мы не выберемся сейчас, возможно, не выберемся уже никогда. С этого обломка мужчины станется подсыпать мне яду в питье, и тогда Лиам останется беззащитным. «Простите меня, сэр», — тихо сказала я, когда Громила был уже в дверях. «У меня нет выбора. Это ради Лиама и вашей души». «Что?» — он недоуменно обернулся. «Говорят, тем, кто погиб насильственной смертью, прощаются грехи». Я навела револьвер, зажмурилась и спустила курок. 1, 2, 3. Уши заложила. Лиам заорал. «Ах, это уже Громила». Проморгавшись, я поднялась на ноги и, не выпуская корчащегося на полу Громилу из прицела, подошла ближе. Мне повезло, 2 выстрела попали в живот, 1 в ногу. Однако переступать через еще живого убийцу я боялась. Лиам дрожал на одеялах бледнее смерти. «Не бойся», — постаралась я улыбнуться, хотя губы у меня как будто онемели. «А такое убийство считается грехом? Или мы сейчас как на войне, а солдатам прощается? Не бойся, Лиам, Элис научил меня стрелять. А сейчас мы выйдем отсюда и отправимся на поверхность. Остальное — дело гусей. Ты меня слышишь?» «Ага», — Он посмотрел на меня из-под лобья и нервно хихикнул. Леди, а у вас руки дрожат?» «Да», — удивилась я, — «действительно. Тогда присяду на минуточку». Кое-как обезвредив револьвер, чтобы не стрельнул сам по себе, я буквально упала на жесткий матрас. Лиам ползком-ползком подобрался ко мне и крепко обнял. Руки у него были горячие, как у больного лихорадкой. Хрипы нашего несостоявшегося убийцы становились все тише. Каменный пол блестел от крови. Что делать дальше, я не представляла. Не знаю, сколько прошло времени, когда Лиам тронул меня за плечо и тихо спросил: «А теперь-то можно попить?» «Попить?» Пересохшие от волнения губы едва шевелились. «Ах да, подмешанные травы. Думаю, нам надо выйти отсюда, Лиам, и найти какое-нибудь питье снаружи. Только я иду первый, ладно? У меня револьвер». Мальчишка глянул на меня воинственно и подскочил. «Я тоже раздобуду себе оружие. Какое-нибудь», — добавил он уже тише. Это не было особенно смешной шуткой, сказать откровенно, я вообще не должна была смеяться над искренними порывами Лиама ни в коем случае. Но губы сами собой растянулись в улыбке. Я едва успела проглотить рвущийся с языка смешок, больше нервный, чем веселый. Но почему-то стало легче. Решительно подобрав юбки, крепко сжимая револьвер, я медленно направилась к дверям. Громила вроде бы лежал неподвижно, скудное освещение не позволяло распознать, правда ли вздымается его грудная клетка, или мне лишь мерещится это. Однако ни времени, ни сил на раздумья уже не было. Затаив дыхание, я сделала шаг другой, переступила черную в полумраке лужу крови, и тут что-то с такой силой дернуло мою ногу, что я рухнула на пол, как подкошенная, не в состоянии даже пискнуть, врезавшись второй ногой в дверной косяк. Боль прострелила от щиколотки и до бедра. Ослепленная и оглушенная, я не сразу осознала, что жуткие звуки — это хриплое дыхание душителя. «Почему? Они смотрят на меня! Это она! Она их! Я не... Не смотрите!» — рявкнул он. «Не забирайте! Меня! Возьмите! Возьмите! Другого!» Меня сковало оцепенение от внезапного леденящего прозрения. Душитель держал меня за ногу, умирая, корчась от жуткой боли, едва ли пребывая в сознании. Он хотел предложить им вместо себя меня. «Пусти ее». Что-то шваркнуло по полу, раз другой, а потом раздался чавкающий звук и сразу же грохот. Хватка на моей щиколотке ослабла. Я медленно обернулась. Лиам стоял над душителем, уже совершенно очевидно мертвым, ибо никто не сможет жить с размозженным черепом. Тяжеленный деревянный щит, служивший мне временным ложем, валялся рядом. Край его был весь в крови. «Леди, у Лиама дрожали губы, а взгляд был устремлен в никуда. Я ведь все правильно сделал?» «Да», — тихо сказала я. «Конечно, да. Ты герой, Лиам». Все же перед смертью душитель сумел отомстить мне напоследок. После того, что случилось, я еще нашла в себе силы выползти в следующую комнату и отодвинуться подальше от мертвого тела. Туда, где даже запах крови чувствовался приглушенно. Лиам следовал за мной след в след. Теперь он уже не трясся, а в глазах его появилось отчаянно злое выражение, которое, я знала это по себе, обещает крупные неприятности всем возможным врагам. Спустя четверть часа мы поняли, что чем дольше остаемся вблизи от поверженного душителя, тем хуже себя чувствуем. И решили уходить. Но как только я попыталась встать, то поняла, что охромела. Ушибленная во время падения нога отекла так, что даже касаться ее было больно. «Все хорошо, правда?» Стиснула я зубы и, опираясь на стенку, поднялась. Лиам помогал мне как мог. Нужно найти какую-нибудь палку. Святые небеса, как жаль, что моя трость где-то потерялась. «А у вас и трость есть, леди?» Наивно удивился Лиам, и я, не выдержав, фыркнула и по-простому встрепала его и без того перепутанные волосы. На ощупь они были как шелк. «Конечно, Лиам. Есть трость, шляпка, автомобиль, красивое платье». Опираясь на плечо мальчишки и на стену, я попыталась сделать еще шаг и еще. Однако нога слишком болела, и к тому же мне страшно было навредить Лему. Он ведь такой хрупкий и маленький, как и все, кто жил в приюте. Моя кофейня. У меня много чего есть, Лем. И родители. Вопрос был настолько непосредственным и жадным, что я мгновение растерялась. Не ждала. Хотя следовало бы. «Нет, Лем», — ответила я после запинки. «Родителей у меня нет. Они умерли уже давно. Была бабушка леди Милдред, но она покинула нас год назад. Получается, что где-то вы, как я, да? Получается, что так». Медленно мы преодолели следующую комнату. В ней не было ни следа человеческого присутствия. Пустой и пыльный склеп. Лиам, собрав в кулак храбрость, вернулся назад и принес из нашей камеры керосиновый фонарь, тот, что раньше был в руке удушителя. В тусклом свете мы смогли немного оглядеться. Я заметила в углу нечто похожее на полуразвалившуюся бочку и присела на нее отдохнуть. Доски опасно поскрипывали, но вроде бы выдержали мой вес. «Куда теперь, леди?» Я подняла фонарь выше и прищурилась. «Сейчас решим, Лиам». Теперь, когда боль и шок отступили, я смогла мыслить более рационально. Эти пещеры, в которых мы оказались, не были похожи на естественное образование. Слишком правильная форма, слишком гладкий пол. На дальней стене виднелось что-то отдаленно напоминающее то ли роспись, то ли насечку, угловатые человеческие фигурки, круг, волнистые линии. Спокойнее было думать, что это всего лишь игра теней. Из комнаты расходились в разные стороны два коридора. Один, насколько я могла судить, достаточно просторный, с высоким сводом широкий. Другой — узкий, темный, страшный. Но именно от него отчетливо тянуло холодком. Я перевела дух и, натянуто улыбнувшись, подытожила. «Итак, Лиам, у нас с тобой два пути. Первый — мы сидим здесь, ждем помощи Элиса, и попутно стараемся освоить окрестности. Например, мы можем перетащить сюда, в эту комнату, деревянные щиты и одеяло, сделать из деревяшек костер для обогрева и освещения. Возможно, поискать логово душителя. Ведь где-то он здесь должен был обустроить угол для себя, верно? А там наверняка найдется и вода, и еда. Другой путь. Губы у меня снова пересохли. Нога болела уже сама по себе. Даже без прикосновений. Что-то глухо пульсировало в ней, словно второе сердце. Другой путь — попытаться выбраться отсюда самостоятельно. Учитывая мое увечье, это будет нелегко. И, конечно, сперва мы оглядимся вокруг, поищем припасы, воду, свечи или что-то в этом духе. И какой-нибудь уголь, чтобы отмечать свой путь. «Ну зачем?» — Лиам напряженно всматривался в широкое ответвление пещеры. Не знаю почему, но мне этот путь не нравился категорически. Уголь? Если мы захотим вернуться сюда, то всегда будем знать, как это сделать. Пожалуй, я плечами как можно беспечнее. Меня почему-то начинало потряхивать. Святые небеса, только бы не лихорадка. Ну, тогда пойдем. Тихо и неожиданно упрямо сказал Лем. Не могу тут быть. Если надо, я вас, леди, хоть волоком потащу. Хоть бы подальше от этого клятого места. Я рассмеялась, скрывая волнение. Надеюсь, тащить меня никуда не придется. Главное — найти какую-нибудь палку, чтобы я могла опереться. Да хотя бы доску отломить от этой бочки. Я похлопала ладонью по сиденью. Попробуем? Сделаем, а не попробуем, леди. Твердо, явно цитирую кого-то, ответил Лем. Я невольно улыбнулась. Отец Александр, вы хорошо воспитали своих мальчишек. На то, чтобы выломать доску из бочки, ушло, пожалуй, не меньше часа. Если бы кто-то до нас не разбил обручи, то вряд ли что-нибудь вообще вышло. Да и костыль из доски вышел скверный, слишком маленький. Однако это было лучше, чем совсем ничего. Итак, где подпрыгивая на одной ноге, где повисая на леме, я сделала попытку обследовать окрестности. Чем дольше мы шли, тем яснее становилось, что эти пещеры — дело рук человеческих. То там, то здесь попадались следы настенной росписи. Она была выполнена в странной технике. Выдолбленные в камне бороздки, заполненные красновато-коричневой краской. Рисунки казались очень старыми. Кое-где они были почти совсем стерты или испорчены трещинами. Кое-где заросли грязью. но один фрагмент накрепко засел в памяти. Схематичный человечек, держащий руки на загривках двух тщательно обрисованных волков, а над ним три луны. Белая, серповидная и черная. «Эй, леди!» — прохрипел Лиам, и я, спохватившись, перенесла вес с хрупкого мальчишечьего плеча на костыль. «Вы что-то заприметили, да?» «Нет», — я качнула головой. «Ничего, идем дальше». Через некоторое время стало ясно, что мы заблудились, а логово душителя так и не нашли. Мне понадобилась вся моя смелость, чтобы сказать об этом Лиаму, но он неожиданно улыбнулся. «Ну и славно. Нипочем бы к нему не вернулся. Бррр. Даже и к дохлому. А на свет как-нибудь выберемся, да? Ножи Эли сыщет». «Да», — выдохнула я. «Конечно, выберемся». Лихорадочную дрожь уже с трудом удавалось сдерживать. Мне было холодно. Вскоре идти стало слишком тяжело. Я, пытаясь сохранить уверенный вид, предложила немного передохнуть. Лиам, кажется, заметил мое состояние, но смолчал. Он скинул с плеча какую-то тряпку и расстелил ее на камнях, затем помог мне сесть. Я пригляделась к подстилке с удивлением. «Это ведь из нашей камеры, да, Лиам? Одеяло, верно? А когда ты его забрал? Когда вы к ковырялке своей привыкали и по коридору взад-вперед ходили, а потом в закуточке это юбки от пыли встряхивали?» Буркнул Лиам, а я слегка покраснела. Юбки были ни при чем. Святые небеса, я и не представляла, как много значат для человека обычные повседневные удобства. Отдала бы сейчас, наверное, 100 хайрейнов, нет, даже 150, за одну возможность поспать в кровати, искупаться в ванной и выпить чашку кофе. Хорошего кофе, сваренного Георгом. «Эй, леди, вы спите, что ли?» «Нет», я упрямо выпрямилась. «Ты храбрый, Лиам. Тебе пришлось возвращаться за одеялом туда, где...» «Тсс», — испуганно шикнул он. Глаза его блестели в тусклом свете фонаря, как у кошки. «Ну, их покойников, не к ночи будь помянуты. И так мерещится всякое». «Что?» — с трудом переспросила я. Сознание уплывало, и колоссальные силы требовались хотя бы просто для того, чтобы не путать и не путать явь и бред. «Ну, стуки, шепоты». Совсем тихо ответил Лиам и подполз мне под бок. Я обняла мальчишку и прижала к себе. Вдвоем и теплее, и спокойней. «Леди, а когда фонарь догорит, что будет?» Я зажмурилась. «Будет темно, Лиам. Но ты ведь не боишься темноты, да?» Он не ответил. В наступившей тишине мне отчетливо послышался стук. «Да такой, как говорил Лиам. И собачий лай?» Снова стук, тишина, крик. Свое имя, даже едва различимое из-за толщи камня, я бы распознала даже в лихорадке. Ведь его мне дала леди Милдред. Виржиния. Я встрепенулась. В крови будто в одну секунду вскипела надежда. И растворила и страх, и боль, и жар, и, увы, последние силы. «Лиам», — тихо попросила я, чувствуя, как темнеет в глазах. В памяти всплыл один из рассказов Лайза о том, как шахту, где он вроде бы работал, завалило. Или то завалило его друга. Не могу вспомнить. «Нас ищут, слышишь? Они нас ищут». Стук, тишина, потом крики. Мое имя и... Лиам. Они нарочно молчат после условного стука, чтобы услышать, как мы зовем их. И тут голос у меня сел совершенно. От волнения не иначе. Все прочее осталось, как в тумане. Кажется, Лиам кричал, звал, пока сам не охрип. Элиса, отца Александра, даже святого Кира. Кажется, кто-то кричал в ответ и звал нас. Меня накрыла страшная слабость, а потом фонарь погас, или это потемнело в моих глазах. Становилось то жарко, то холодно. Страшно хотелось петь, а еще мерещилось, что волки спрыгнули с рисунка на стене и кусают мою ногу. А потом кто-то окликнул меня по имени. Голос был знаком, но я никак не могла вспомнить его обладателя. Но я пыталась. «Сэр, крысолов?» Он поднялся, прижимая меня к груди. В глаза ударил свет лампы. Я зажмурилась. «Нет, не крысолов. Но я найду тебя где угодно, обещаю».